и рек, впадающих в него, были густо обсажены ивами. Чувствуется печаль, но звучит проникновенно, окончив читать, заметили девушки. Особенно хороши фразы, начинающиеся со слов «в каком-то месте» и «в каком-то доме». Чувствуется упаднические настроения, с улыбкой заметила Баучай. Мне кажется, ивовый пух – самое, что ни есть легкое на свете. И чтобы стирожательным, пух так и надо воспевать. Мое стихотворение по духу, может быть, не согласуется с вашими. Она стала читать стихотворение, написанное на мотив «Бессмертный» из Линьцзяна. «Возле нефритовых белых покоев пляшут снежинки весной. Ветер восточный веет повсюду, пушинки взметая». Замечательная фраза «Ветер восточный кружится», перебила Сян Юнь. Больше того, гениальная. Бао Чай продолжала. «Носятся пчелы между ними роями, бабочек кружатся стаи. Скоро ль пушинки вслед за водою умчатся? Что их спускаться в душистую пыль заставляет? Тысячи тонких, как шел паутинок, сыв неизменно летят, то рассыпаясь, то собираясь, проносятся роем. Мы рождены без корней, но цветы пусть не смеются весною. Ветер веселый силы своей не жалеет, в синие тучи нас поднимает с собою». Раздались одобрительные восклицания, все захлопали в ладоши. «В самом деле, как все замечательно, переосмысленно. Это лучшее из всех наших стихотворений. От него не веет такой грустью, как от стихотворения «Феи реки Сяосян». И оно привлекательнее стихотворение подруги утренней зари». Бао Цинь и гостья из-под банана на сей раз проиграли и должны быть оштрафованы. «Разумеется, оштрафовать их следует», — согласилась Бао Цинь. «Но как оштрафует того, кто сдал чистый лист?» «Сдал чистый лист» признался в своей неспособности написать сочинение на заданную тему. «Не волнуйтесь», — успокоила ее Ливань. «Мы его в назидание оштрафуем особо». Не успела она окончить фразу, как во дворе в ветвях бамбука послышалось шуршание, словно что-то упало. Все испуганно вздрогнули и решили выйти посмотреть, что произошло. Но тут девочки-служанки доложили. В ветвях бамбука запутался большой бумажный змей. «Самый настоящий змей», — подтвердили другие служанки. «Его кто-то запустил, но нитка оборвалась. Мы сейчас его снимем». «Я знаю, чей это змей», — заметил Бао Юй, вышедший во двор вслед за сестрами. «Его запустила барышня Янь Хун, которая живет во дворе старшего господина Цзяше. Снимите его и отнесите ей». «Неужели во всей Поднебесной только у нее такой змей?» — улыбнулась Цзэйцзюань. «Вы всегда, второй господин, слишком самоуверенны, но мне все равно могу и отнести». «Цзэйцзюань очень жадная», — заметила Таньчунь. «Разве справедливо забирать чужой змей, который случайно упал к нам? Об этом и думать нельзя». «В самом деле», — воскликнула Дай Юй. «Пусть принесут наши змеи, и мы запустим их в воздух, чтобы отогнать от себя несчастье». Как только служанки услышали, что барышни собираются запускать змеи, они не могли удержаться от радостных восклицаний и со всех ног бросились выполнять приказания. Вскоре они вернулись, неся змеи самой причудливой формы. Одни были похожи на гусей, другие — на человеческие фигуры. Принесли также все необходимые приспособления для запуска змеев. Высокие скамейки, крестовины, моталки для наматывания ниток. Бао Чай и другие девушки стояли у ворот, а служанкам велели выйти на открытое место и запускать змеи. «Твой змей некрасивый», — сказала Бао Цинь старшей сестре.